Глава 24. Огненная ночь. Лестница в трактире оказалась довольно скрипучей. Я поскорее проскочил по ней, остановился наверху и осмотрелся. Я оказался в небольшом коридоре, из которого выходит 5 дверей, по 2 слева и справа, еще одна напротив. Свет виднеется только из-под той, которая напротив, значит, купцы там остановились. Лучше ухо востро с ними держать. Нож один на поясе, вернулся с поясом. Кинжал в мешке. Это меня не слишком успокаивает. Владею я этим добром несравненно хуже тех же охранников, и лучше не доводить мне наше разногласие до таких ножевых схваток. Главное, какой засов на двери. Придется серьезные меры принять для обеспечения полной неприкосновенности жилища. Я приблизился к двери и тихонько постучал. Послышались легкие шаги, бухнул засов, дверь чуть-чуть приоткрылась. Девушка рассмотрела меня, я специально опустил лампу пониже, чтобы не слепить ее, и распахнула дверь. «Ты не слишком торопился?» Она не слишком приветливо смотрит на меня. «Хорошо бы ее успокоить, я ведь для нее незнакомец. Что лучше всего действовать на лошадей, собак и женщин, когда они не знают, чего ждать?» «Правильно, спокойная, ласковая речь и добрая улыбка». Пришлось сделать заказ в номер. Скоро принесут. Улыбнулся как можно обаятельнее я, видя, что Грита не слишком торопится впускать меня и по-прежнему загораживает вход в номер. «Может, впустишь меня? А то скоро все соседи заинтересуются нашим разговором на лестнице». Этот весомый аргумент наконец подействовал на нее. Девушка отступила в сторону, пропуская меня, и, выглянув в коридор, тихонько закрыла дверь, опустив засов. Теперь мы стоим рядом. Запах девушки снова волнует меня. Я не спешу. Такой момент хочется растянуть надолго. Мне всегда нравилось такое преддверие, медленное и чувственное. «Ты потрясающе пахнешь. Божественный аромат. Никогда еще не был так возбужден только запахом женщины», — прошептал я, глядя в широко раскрытые глаза. Один комплимент за другим, и я почувствовал, как умение кадрить девушек на нашем среднем уровне вырастает в великолепное гениальное волшебство для местного средневекового общества. Мы сблизились, уже мое лицо совсем рядом с ее симпатичным лицом, от нее пахнет ванилью и телом молодой женщины. Грита закрыла глаза и прижалась ко мне, я почувствовал упругую грудь. Опустил на пол мешок, обнял девушку и так простоял, пока не скрипнула лестница. Потом разносчица постучалась, подав голос. Забрал у нее поднос и отнес его на столик около окна. Девушка стоит по-прежнему у двери и внимательно смотрит на меня. «Откуда ты? У тебя акцент, я чувствую его», — спросила она. «Почему ты так ведешь себя?» «Я не понимаю», — добавила еще. «Но что тут сказать? Галантность и куртуазность — путь к успеху в феодальных отношениях. Романтических дворян пока я здесь не видел и даже не понимаю, где они. Но это не повод переживать об их отсутствии, это повод для быстрых отношений и решительных побед. Девушка привыкла, наверное, к диалогам типа «ложись да раздвигай» и ни слова нежности. Вот она и стоит в ступоре, просто не понимает, чего ждать». В комнате я обнаружил, кроме узенькой кровати типа полуторки, еще табурет и стул. Ставни приоткрыты до половины, я выглянул наружу, посмотрел по сторонам и закрыл их полностью. Свеча дает немного света, лампу я погасил, внизу шумит народ в трактире. В общем, для уюта решительно все создано, кроме последних мелочей, к которым я и приступил. Снял кувшин с водой со столика и расставил бокалы типа стаканов, бутылку вина в виде кувшина, глиняное блюдо с жареной курицей и тарелки с двух краев стола. Посмотрел критично и вытащил нож. Надо же культурно птицу нарезать. Протер его и внимательно рассмотрел при свете свечи. «Прошу, присаживайтесь, красивая девушка. Давай поговорим о жизни, искусстве и вашей красоте». «Давай поговорим», — согласилась певица, подошла к столику и села на стул. «Меня зовут Ольг. Я еще вчера служил в гильдии, получил быстрое продвижение по службе и совершил несколько героических деяний. Но вот сегодня вышел в отставку, и теперь свободная птица». «Птица?» — не поняла Грита. «А, местный язык таких оборотов речи еще не знает. Нужно запомнить на будущее. Это значит, что я не работаю больше на гильдии, но некоторые дела у меня там остались. Это хорошо.